9. Echo from the past. 1. Клаус Кюрш. Конец июня 1903-го выдался очень жарким. Кюрш сидел на берегу озера возле самой кромки воды, опустив в нее босые ступни. Солнце уже клонилось к закату, коснувшись верхушек сосен. Он ждал, когда она снова появится, и она появилась. Ее мертвые глаза на бледном лице с мольбой смотрели на Кюрша, и теперь он знал почему. Кюрш уже второй год работал на строительстве пансионата «Приветливые сосны», который расположился возле озера недалеко от Серебряных холмов. Будучи отличным мастером по работе с деревом, он трудился обособленно от остальных, занимаясь лестничными пролетами, дверями и прочим, связанным с внутренним убранством. Ему нравилось то, что он делает, хорошая оплата и возможность жить в мастерской, а не в общем бараке с рабочими. В свободное время он тоже предпочитал уединение и, найдя подходящий кусок дерева, вырезал из него фигурку. Это была его давняя страсть. Он видел почти в любом неприметном обрубке притаившегося человека и мастерски извлекал его на свет. Его резные поделки были хороши, но у многих вызывали недоумение. Большинство работ Кюрша воплощали в себе убожество и нищету, словно он не видел ничего другого в этом мире. Когда-то давно, будучи подростком, возле скульптуры одного из античных богов, Кюрш увидел безногого человека с кружкой для подаяния. Калека, ничтожный и жалкий, ежился от холода на осеннем ветру, а над ним возвышался красавец Гермес. Кюрш бросил монетку в его кружку и ушел, но увиденное прочно засело в его голове и позже вылилось в первую вырезанную им фигурку. В мире были дворцы и трущобы, роскошь и нищета, красота и уродство. И Кюрш, увидев это рядом, сделал свой выбор. Он и сам не знал, что хотел донести своим умением. Он просто делал то, что хотел. Кюрш побывал во многих местах и нигде не задерживался надолго. Ему не хотелось где-то осесть, пока он не оказался в Серебряных холмах. Что-то особенное он увидел в этих краях. Город был невелик, но продолжал расти, не теряя при этом своей атмосферы, которая уже тогда казалась иной, чем в других местах. А когда он повстречал Раису, сомнений вовсе не осталось. Кюрш скопил достаточно, чтобы купить свой дом и устроить при нем мастерскую. Раиса была местной прачкой, которая вместе с сестрой обстирывала рабочих. Первый раз увидев ее с корзиной, полной белья, Кюрш не мог оторвать от нее взгляд. Словно наткнулся на диковинный кусок дерева, в котором притаилось нечто необычное. Она совсем не походила на простую бабу, что стирала белье. Он увидел в ней красивую, милую женщину, достойную большего, чем грязные подштанники. Он выяснил, что она пару лет как овдовела и жила вместе с сестрой. После этого Кюрш стал искать с ней встречи, чтобы перекинуться, ну, хоть парой слов, а потом пригласил на прогулку. Раиса удивилась и испугалась. Она едва не бегом скрылась со своей корзиной, но через несколько дней, снова встретив Кюрша, сказала, что согласна. Она поняла, что Кюрш выгодно отличается от остального большинства. Он имел хороший доход и не таскался по кабакам и шлюхам. К тому же, если он станет ее кавалером, то это избавит от приставаний других работяг. Кюрш не был ей особо симпатичен, но мог облегчить ей жизнь, и она решилась. Поначалу они просто гуляли возле озера, а когда Кюрш пригласил ее воскресным днем отправиться в город, Раиса смутилась и пыталась отказаться. Кюрш оказался настойчив, и ей пришлось согласиться, но в нужный день она не явилась. Прождав ее у повозки, Кюрш отправился к женскому бараку, где поселились кухарки и прачки. Раиса хоть и была местной, но чтобы сэкономить на жилье, поселилась возле пансионата. Он нашел ее на террасе за бараком в слезах. Он посмотрел на нее и все понял. Девушка стыдилась своего заношенного убогого наряда. Кюрш подошел к ней и легонько обнял. «Знаешь, лучше быть бриллиантом в свинцовой оправе, чем стекляшкой в золотой», — сказал он. Раиса не поняла смысл его слов, но почему-то они ее успокоили, и когда он, взяв ее за руку, повел к повозке, она безропотно пошла за ним. В городе Кюрш остановил повозку возле дамского магазина. Раиса, потерявшись среди непривычных для нее нарядов, замерла, вцепившись в руку Кюрша, с удивлением рассматривая окружавшее ее великолепие. Дав ей время освоиться, Кюрш выбрал несколько платьев, попросил проводить ее в примерочную. Когда она вышла из нее, чтобы показаться Кюршу, тот обомлел, увидев, как она хороша. Раиса с восторгом смотрела на себя в зеркале, но в то же время понимала, что, приняв столь дорогой подарок, ей придется расплачиваться с Кюршем. Многих это бы не смутило, но Раису пугала возможность стать шлюхой, продавшись за кусок красивой ткани. Она пристально посмотрела в глаза Кюрша и в этот момент поняла, что он не пытается ее купить, и чувства его самые искренние. Именно тогда в ней что-то затеплилось в ответ. Кюрш купил ей два платья, шляпки и разных женских мелочей. Раиса не могла найти нужных слов, чтобы поблагодарить его, и только обняла Клауса, прижавшись лицом к груди. А потом она в беспокойстве сказала: «Я боюсь хранить это богатство в общем бараке». Кюрш рассмеялся и предложил оставить все у него в комнате. Прогулявшись по набережной, они зашли в недавно открывшийся кинотеатр и закончили вечер в небольшой уютной кондитерской. Раиса была счастлива и благодарна Кюршу за этот праздник. Он оказался учтивым и галантным кавалером, заставившим ее почувствовать себя настоящей дамой, а не нищей прачкой. Этой же ночью она отдалась Кюршу, оставшись в его комнате до утра. В постели он тоже оказался заботлив и нежен, чем снова смутил Раису. Она хорошо помнила побои и мерзкое разящее перегаром лицо мужа, когда тот, пьяный, подолгу пытался трахать ее. Теперь все было по-другому, и прикосновения Кюрша доставили ей удовольствие. Удовольствие, про которое она уже успела забыть. Раиса с нежностью посмотрела на Кюрша, и ее чувства к нему стали еще теплее. Она поняла, что готова многое дать этому человеку. Все длилось очень недолго. Кюрша уже давно беспокоили внезапные приступы кашля, которым он поначалу не придавал значения, пока не увидел на своей ладони кровь, пошедшую из горла. Все его мечты рухнули. Домик с мастерской, милая, красивая жена, тихая, спокойная старость. Возможно, он сможет продержаться несколько лет при должном уходе, но печать смерти уже стояла на нем, и Кюрш понимал, что обречен. Он скрыл это от Раисы, не желая портить их оставшееся недолгое счастье. Это случилось незадолго до событий в рудниках. В тот день вся округа почувствовала, как содрогнулась земля. Позже горожане узнали о гибели шахтеров, а потом начались беспорядки. Пожар в шахтерском поселке, стычка с городской полицией. В Серебряных холмах подобного раньше не случалось. Городок словно окутала неведомая пелена, озлобив людей. Многие винили в этом шахтеров, считая, что те зря потревожили их землю. Когда компания «Брок» и «Гамильтон» свернула разработки, горожане были довольны, но остался осадок от этих событий, который незримо висел над городом. Людям было невдомек, что с этого момента многое изменилось в этих краях. В начале лета, воскресным днем, Раиса и Кюрш, вернувшись из города, заметили скопление людей возле озера. Они поспешили к ним и увидели, что те столпились возле утопленницы. У Раисы подкосились ноги, и она упала на колени рядом с телом. Девушка, выловленная из озера, оказалась Рут, ее младшая сестра. Безобидная, слабоумная девчонка с мозгами ребенка, еще утром весело игравшая на берегу, теперь мертвая и холодная лежала на прибрежном песке. Никто толком не знал, как это произошло. Ее тело прибило к мосткам, и его нашла кухарка, пришедшая за водой. Рут вытащили на берег и ждали, когда приедет повозка из госпиталя. Кюрш опустился на землю возле Раисы и пытался ее утешить. Он видел, как ее потрясла смерть сестры, и ему пришлось силой отвезти ее в свою комнату, где одна из женщин дала ей крепкого отвара. Вскоре Раиса уснула, а Кюрш просидел рядом с ней до самого утра, глядя на ее милое лицо и думая, как паршиво обошлась с ним жизнь. Раиса тяжело переживала смерть сестры и не верила, что это было случайностью, но кроме нее с Кюршем никого не волновала слабоумная девушка. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили. Утром ее видели на берегу, и, учитывая, что тело выловили в одежде, многие сошлись на том, что ей стало дурно, когда она была на мостках, и она свалилась в воду и захлебнулась. Сам Кюрш не знал, что думать. Вряд ли кто-то желал ей смерти, и у самой Рут не было повода покончить с собой. Ему было искренне жаль эту девушку, а еще больше Раису. И до, и после похорон Раиса выглядела потерянной, словно здесь осталось только ее тело, а сама она была где-то далеко. Кюрш как мог пытался вернуть ее, но спустя несколько дней все стало еще хуже. Приступы кашля становились чаще, и Раиса, заметив кровь на его губах, все поняла. Он видел ее наполненные отчаянием глаза и ничего не мог изменить. Раиса только потеряла сестру, а теперь понимала, что теряет и Кюрша, последнего близкого человека в ее жизни. Ее жизнь могла стать сказкой, но превратилась в кошмар. В одну из ночей Кюрш проснулся от того, что Раиса в бреду металась по постели, бессвязно бормоча. Он потрогал рукой ее мокрый лоб и почувствовал, как тот горяч. Это сильно напугало Кюрша, и он немедля запряг повозку и отвез ее в город, в госпиталь Дортмайер. Доктор сделал все, что мог, и Раиса, успокоившись, уснула. А Кюрш просидел с ней до утра, пока она не пришла в себя. Утром, убедившись, что ее жизнь вне опасности, Кюрш дал доктору денег, чтобы тот позаботился о лучшем уходе и вернулся в пансионат. Оставшись один, Кюрш погрузился в работу, пытаясь избавиться от преследовавших его мыслей. Кто-то сочувствовал ему, но почти никто не понимал. Многие считали, что он мог найти невесту позавиднее, чем овдовевшая прачка, и, видя его скорбь, еще больше сторонились. Кюрша это совсем не волновало. Все эти люди были чужими для него. Единственный близкий человек лежал в горячке на койке госпиталя, и только это его беспокоило. Он верил, что с ней все будет в порядке, иначе... Иначе все бессмысленно. Кюрш заплатил конюху и каждый вечер брал повозку, чтобы добраться до города и навестить Раису. Он привозил ей необходимую еду и фрукты, которых госпиталь не мог себе позволить, и сидел рядом, держа ее за руку. Раиса чувствовала себя лучше, но была еще очень слаба. Лежа на больничной койке, она поняла, что полюбила Кюрша, и ей было невыносимо больно знать, как мало ему осталось. Кюрш видел это и только крепче сжимал ее руку. Он собирался позаботиться об этой девушке, сделав так, чтобы после его смерти она не знала нужды. Кюрш забросил свое увлечение резьбой и вечерами сидел на берегу озера, пока его не начинало клонить в сон. Ему нравилось смотреть на воду, играющую лунными бликами, и забывать обо всем. А когда он увидел под водой Рут, подумал, что сходит с ума. Он поспешно встал и быстро пошел к своему жилищу. На следующий день он увидел ее снова. Она все так же с мольбой смотрела на Кюрша сквозь толщу воды. Его пугало ее появление, и он не смог рассказать об этом Раисе, но продолжал приходить к озеру. Вскоре он привык к ней, и однажды, когда Рут поплыла вдоль берега, Кюрш пошел вслед за ней. Он увидел в прибрежном лесу огонек от костра и повернул голову, чтобы снова посмотреть на Рут, но ее уже не было. Кюрш тихо двинулся в сторону костра. Скоро он услышал пьяные голоса и разглядел фигуры трех рабочих, сидящих на здоровом бревне. На земле рядом с ними стояла бутыль с остатками самогона и незатейливая снедь. Рабочие говорили о чем-то похабном, непрерывно матерясь. Кюршу совсем не хотелось слушать их пьяный треп, и он уже собирался уйти, но последняя услышанная фраза заставила его вздрогнуть. Жаль, что та малахольная утопилась. Мы бы снова позабавились с ней, сказал один из рабочих. Кюрш сжал кулаки и замер. Он понял, что Раиса оказалась права. Смерть Рут не была случайной. Эта троица изнасиловала ее, и она не нашла ничего лучше, как покончить с собой. То, что случилось, возможно, оказалось слишком ужасным для ее детского разума. Кюрш смотрел на отблески пламени на лицах пьянчуг и чувствовал, как гнев заполняет его. Он мог прямо сейчас убить их всех и швырнуть тела в озеро вслед за Рут. Но Кюрш, подумав минуту, решил иначе. Он хорошо рассмотрел эту троицу. Они работали вместе на восточном фасаде, возле самой крыши. Криво усмехнувшись, Кюрш развернулся и также тихо пошел прочь. Через несколько дней, в воскресенье, когда Раиса уже могла прогуливаться возле госпиталя, Кюрш отвез ее в банк и, оформив на ее имя счет, положил на него все свои сбережения. Раиса очень удивилась и попыталась выяснить, зачем он это сделал. Кюрш объяснил это тем, что он болен, и они не женаты, поэтому так будет правильно. Вернувшись в госпиталь, он обнял Раису и, заглянув в глаза, поцеловал ее, зная, что это его последний поцелуй. В этот раз он пришел на берег озера раньше обычного и принялся ждать Рут. Когда та появилась, она словно все поняла, и мольба в ее глазах сменилась благодарностью. Она уплыла прочь, оставив Кюрша одного. Он долго сидел, глядя на воду, а потом уже в 2 часа ночи пробрался к восточному фасаду. Для него не составило труда повредить строительные леса так, чтобы они не рухнули сразу. После этого Кюрш вернулся в свою комнату, но так и не смог заснуть, вспоминая о Раисе и том времени, что провел с ней. Наутро Кюрш не вышел на работу, а притаился в лесу, откуда была хорошо видна нужная часть здания. Он оставил этим подонкам шанс и хотел увидеть все своими глазами. Он смотрел, как они поднялись наверх по деревянным лестницам между настилов и принялись за работу. Леса обвалились, когда один из рабочих принялся поднимать на веревке привязанное ведро с известью. Кюрш злорадно смотрел, как они вместе с досками летели вниз, ударяясь о них. То, что один из рабочих умер, Кюрш понял сразу. Его тело переломилось о вертикально вставшую доску настила и так и повисло на ней. Второй валялся внизу, непрерывно крича от боли, а третьего не было видно. Его полностью завалило обломками. Они получили свое. Кюрш рассмеялся и продолжал смеяться до тех пор, пока его смех не перешел в очередной приступ кашля, забрызгав кровью листья ближайшего куста. Больше ничто не удерживало Кюрша. Он не хотел провести остаток дней в тюрьме или на каторге, он решил по-своему. Поправив висящий на плече моток веревки, Кюрш пошел глубже в лес, ища подходящее дерево. О том, что случилось, Раиса узнала от доктора. Он же передал ей письмо, оставленное Кюршем накануне. Раиса прочла письмо, после чего сожгла его. Ей не стало хуже. Напротив, когда она узнала правду, что-то придало ей сил. После похорон Кюрша, окончательно оправившись, Раиса уехала в Олбрук, родной город ее отца. Очень скоро она поняла, что беременна. Раиса была рада носить ребенка Кюрша и жалела, что он так и не узнал об этом. В конце февраля 1904-го Раиса родила девочку и назвала ее Эбигейл. Они прожили в Олбруке до начала 1939-го. Эбигейл вышла замуж и растила сына. Незадолго до Второй мировой войны они все перебрались в Лондон. Эбигейл с началом войны стала сестрой милосердия в одном из госпиталей. Она выхаживала, казалось бы, безнадежно раненых, словно обладала неведомой силой исцелять людей. Она не знала, как это происходит, и работала на износ, почти не покидая госпиталь. Каждый раненый хотел, чтобы за ним ухаживала именно она, и Эбигейл пыталась помочь как могла, в первую очередь самым тяжелым. Она выходила и спасла десятки раненых, многие из которых могли закончить свои дни в госпитале. Эбигейл могла спасти еще немало бедолаг, но погибла во время бомбежки в сентябре 1941-го. Ее муж погиб 3 года спустя в боях за освобождение Франции. Летом 1947-го Раиса с внуком вернулась в Олбрук. Второй. Карл Лассаль. Сполик. Лассаль посмотрел на покачивающееся в петле тело Оливии. Он подошел ближе и придержал его, чтобы то замерло. Иначе ему казалось, что она все еще жива. Оливия не должна была ему отказывать. Он имел такое же право, как и все, даже больше. Она могла остановить ту девушку в белой блузке и голубых джинсах. Оливия не захотела помочь ему, и девушка вернулась. Ему пришлось снова убить ее, как тогда. А потом он опять увидел ее. Она всегда возвращалась. Лассаль посмотрел на часы. Почти 3 часа ночи. У него есть время, но немного. Смерть Оливии давала всего лишь небольшую отсрочку. Скоро они узнают, кто он на самом деле, и Олбрук нужно покинуть уже сейчас. Он обшарил ящики стола и комода, совсем не беспокоясь об отпечатках. Это уже не было ритуалом, к которому он тщательно готовился. Убивая Оливию, он не испытал ничего, кроме усталости. Он устал, избивая ее, как боксер после нескольких раундов, и проспал бы в ее постели до утра, но нужно было идти. Не найдя ничего полезного в спальне, Лассаль перешел в гостиную, затем в кабинет. Ему бросилась в глаза вырезанная из дерева фигурка, и он взял ее в руки, чтобы рассмотреть. Сестра Милосердия на коленях придерживала раненого бойца. Каждая деталь, каждая черточка этой пары были совершенны и вызывали у Лассаля удивительные чувства. Глядя на лицо бойца, он видел отчаяние и страх, как у девушки, которую он раз за разом убивал. В лице сестры Милосердия он видел совсем иное — покой и благодать, посещавшие его, когда девушка умирала. Перевернув фигурку, он прочел подпись мастера. К. Кюрш, 1903. Запихнув сестру с бойцом в свой рюкзак, Лассаль продолжил осмотр. Наконец он нашел довольно приличную сумму денег и хотел уже уйти, но заметил фото в рамке, стоящее на письменном столе. Оно выглядело очень старым, и Лассаль захотел рассмотреть его поближе. Фото было сделано в ателье. На нем была пара. Крепкий, высокий мужчина и красивая женщина, сильно моложе его, на фоне нарисованного тропического пейзажа, обрамленного затейливой рамкой. Внизу фото была надпись Клаус, Раиса, 24 мая 1903. Серебряные холмы. Лассаль вернул фото на место и поспешил покинуть дом Оливии. Она жила в южной части города, и до леса было недалеко. Лассаль двинулся лесом вдоль дороги, чтобы миновать полицейский кордон на выезде из города. К 7 утра Лассаль уже оказался за несколько километров по ту сторону кордона. Он сел на землю возле дерева, прислонившись к нему спиной, и тут же уснул. Проснулся он после полудня и перекусил шоколадкой, которую запил водой из пластиковой бутылки. Теперь он мог идти дальше. Через час пути Лассаль посчитал, что достаточно удалился от города и подошел ближе к дороге, которая была дугой от основной трассы и, кроме Олбрука, никуда не вела, поэтому движение было очень редким. Понаблюдав минут 10 за дорогой, Лассаль перешел на другую ее сторону, чтобы попытаться остановить автомобиль, который ехал в город, а не из него. Скоро появился старый «Шевроле». Лассалю повезло трижды. Водитель остановил машину, и он оказался не крепким парнем, а пожилым добродушным мужчиной. И что самое важное, без пассажиров. Лассаль спросил, может ли он положить рюкзак в багажник. Мужчина кивнул и, выйдя из машины, открыл его крышку. В этот момент Лассаль накинул ему на шею кусок веревки и принялся душить. Водитель почти не сопротивлялся и быстро обмяк, испустив дух. Положив тело в багажник, Лассаль сел за руль и развернул машину в противоположную сторону. Он совсем не знал, куда собирается поехать, но внезапно вспомнил фотографию в доме Оливии. Серебряные холмы. Вот куда он поедет. Незадолго до выезда на трассу Лассаль, заметив подходящее место, свернул в лес. Обыскав труп, он забрал наличные и телефон, потом отволок тело подальше в заросли и закидал ветками. Он был уверен, что найдут его не скоро, и спокойно вернулся на дорогу. Использовав смартфон покойного как навигатор, Лассаль отметил путь до Серебряных холмов и поехал по указанному маршруту. В начале 7-го Лассаль остановился заправиться и поужинать. В придорожном кафе он стал изучать информацию о Серебряных холмах. Он искал подходящее место, где остановиться, и вскоре нашел его. Расплатившись, Лассаль зашел в уборную, вынул сим-карту и спустил ее в унитаз. Затем разбил вдребезги телефон и бросил в мусорное ведро, прикрыв туалетной бумагой. Теперь, когда обнаружат пропажу убитого, и мужчины отследят по телефону, искать его начнут здесь, а не в лесах по дороге к Олбруку. Выходя из кафе, Лассаль в дверях столкнулся с парой. Лицо девушки выглядело ужасно, но она не скрывала его и гордо вошла внутрь со своим симпатичным кавалером. В недоумении он пошел к машине. Ни одна девушка не захотела встречаться с ним, увидев его обожженное лицо. А этот парень... Этот парень... «Любил и обожал ее?» Лассаль это почувствовал и сильно позавидовал ей. С досадой он сел за руль и продолжил остаток пути уже без навигатора. В Серебряные холмы он добрался в сумерках и быстро отыскал нужное место. Оставив машину на парковке, Лассаль прошел на набережную. Магазинчики и лавки уже закрылись, но кафе с ресторанчиками продолжали работать, приветливо открывая двери вечерним посетителям. В основном это была молодежь. Компании парочки как местных, так и приезжих, многие из которых вскоре отправятся в находившийся неподалеку клуб «Веретено». Лассаль не стал задерживаться на набережной, добравшись до прохода, направился вглубь квартала бедноты. Осмотревшись, Лассаль остался доволен. Место очень соответствовало его настроению. Он прошел мимо первых двух домов, понимая, что туристы чаще всего заходят именно в них. Помимо туристов, в домах бывали молодые парочки, которые занимались там сексом, получая порцию экзотики посреди непривычного антуража столетней давности. Эти уже забирались в дома подальше. Лосаль добрался до самого дальнего дома возле фабричной стены, к которому даже дорожка заросла. Он зашел в подъезд и, посветив зажигалкой, осмотрел ступени лестницы. На них скопилось прилично пыли, и не было ни единого следа. Поднявшись на верхний этаж, Лосаль заглянул в коридор. Почти все двери, ведущие в комнаты, были открыты. Он осмотрел ближайшие и пошел в конец коридора. Он сам не знал, что именно ищет. Жилища рабочих не пестрили разнообразием. Одинаковая, грубая по большей части самодельная мебель и остатки дешевой утвари, прочий хлам, вроде поношенной одежды и обуви, мало отличались друг от друга. Лосаль не ожидал увидеть что-то особое, но настойчиво продолжал осматривать заброшенные жилища. В одной из комнат он задержался. Она выглядела так же, как и другие, но непонятно, чем-то отличалась. Лосаль словно чувствовал что-то притаившееся в спертом воздухе и пыли. Нечто необъяснимо родное и близкое. Ему показалось это странным, но в то же время обрадовало. Он словно почувствовал себя дома. Он прошел в спальню и посмотрел вокруг. Последний хозяин был одинок. Это Лосаль понял по небольшой кровати, не рассчитанной на двоих. Кое-что из мебели было куплено и выглядело куда приятнее, чем у соседей. Лосаль уселся в кресло и понял, что готов уснуть прямо в нем. События прошлой ночи, поход по лесу и долгая дорога совсем вымотали его. Скинув обувь, Лосаль разделся до трусов и нырнул под лоскутное одеяло. Удивительно, но под ним оказалась грубая простынь. Лосаль впервые за день улыбнулся и крепко уснул. Ему почти не снились сны. Так было не всегда, но Лосаль был этому рад. Не было снов, значит, не было кошмаров, которые раньше долго преследовали его. Он сотни, может быть, тысячи раз видел эту летящую спичку. Такое нередко бывало в фильмах, в замедленной съемке, а он увидел ее наяву, и это было ужасно. Его школьный приятель как-то сказал Лосалю, что его отец трахает одну девку в доме, выставленном на продажу. Одноклассник жил по соседству и видел это из окон своей комнаты. Лосаль не очень удивился. Последнее время его мать была вечно недовольна, возможно, догадывалась или даже знала. Отец несколько раз в неделю проводил вечера с приятелями в боулинге, и, похоже, он не всегда бывал там. Лосаль захотел увидеть это своими глазами и дождался подходящего момента. В пятницу вечером отца никогда не было дома, и Лосаль заранее добрался до нужного места. Он несколько раз обошел дом, пытаясь найти способ проникнуть внутрь. Не найдя ни одного, хоть самую малость приоткрытого окна, Лосаль заинтересовался задней дверью, ведущей на кухню. В ней оказался несложный замок с защелкой, который, хоть и не сразу, но ему удалось открыть туристическим ножом. Довольный, он забрался в чужой дом и стал осматривать его. Приятель сказал, что они не поднимались наверх, оставаясь в гостиной, которая сквозь широкий проем в стене хорошо просматривалась из кухни. Оттуда был прекрасный обзор, но и самого Лосаля могли заметить. Тогда он хорошенько осмотрел саму гостиную. Под лестничным пролетом, ведущим наверх, оказался встроенный шкаф-купе. Лосаль забрался внутрь и попробовал подвигать дверцы, которые давали несколько вариантов обзора. Теперь оставалось только ждать. Лосаль долго просидел в кресле. Уже давно стемнело, и он думал, что зря потратил время. Но вскоре за окнами появился свет от автомобильных фар. Лосаль растерялся. Одно дело представлять это, и совсем другое, когда это и правда случилось. Он вскочил с кресла и бросился в шкаф, где затаился, слушая громкие удары своего сердца. Вскоре в комнате раздались смех и голоса, которые очень быстро затихли, а потом послышались женские стоны. Лассаль приоткрыл дверцу шкафа и осторожно выглянул. Сначала он ничего не увидел и попробовал другую дверцу. Девушка, наклонившись, оперлась руками о стол, а отец тарахал ее, держа за задницу. Они даже не разделись. У девушки были только спущены джинсы до середины бедер и расстегнута блузка. Отец и вовсе просто расстегнул ширинку, не снимая брюк. Они стояли боком к нему и не могли его видеть, а он напротив хорошо видел все, кроме головы девушки. Открыть дверцу шире Лассаль не решился, и ему это было не нужно. Он не мог оторвать взгляд от красивой крепкой задницы, которая колыхалась при каждом ударе. А когда отец собрал в кулак блузку, обнажив крупную болтающуюся грудь, Лассаль понял, что больше не может терпеть. Он достал свой твердый, как камень, стручок и начал мастурбировать, жадно смотря на женское тело и представляя, что это он трахает ее. Девушка вскрикивала все громче и чаще и опустилась ниже, расплющив грудь о столешницу. Лассаль еще никогда не был так возбужден и кончил раньше отца. Он прислонился к стенке шкафа, переводя дыхание. Когда раздался первый выстрел, он даже не понял, что это было. А потом он услышал короткий женский визг и еще один выстрел. Теперь Лассаль не сомневался, что стреляли, и сильно испугался. Он вжался в стенку шкафа и перестал дышать. Внезапная тишина словно струилась опасностью. Когда хлопнула входная дверь, Лассаль глубоко вздохнул и трясущимися руками стал застегивать штаны. Все, что ему хотелось, это оказаться где-то в другом месте, подальше от этого дома. Несколько минут небывалого блаженства превратились в нечто ужасное. Лассаль отодвинул дверцу и увидел лежащего на полу отца, поверх которого лежала девушка в распахнутой белой блузке. У обоих мало что осталось от лиц, которые выглядели как уродливые маски, залитые кровью. Идя сюда, Лассаль не думал, что увидит этот кошмар. Он не мог пошевелиться, все еще смотря на обнаженные части женского тела, которые несколько минут назад были красивы и сексуальны, а теперь стали частью безобразного трупа. В себя Лассаль привел звук открывшейся двери. Он снова бросился в шкаф и затих. Он услышал шаги и всплески, словно что-то разливали, а когда понял, что похолодел, запах бензина наполнил комнату. Лассаль не мог поверить, что оказался в такой ужасной ситуации. Он лихорадочно соображал, что ему делать. Он подумал, что сгореть заживо гораздо страшнее, чем столкнуться с убийцей, и, распахнув дверцу, выскочил наружу. Увидев ее, он испытал облегчение, но оно тут же сменилось безумным страхом, который вызвало зловещее, летящее вниз зажженная спичка. Лассаль бросился к двери и споткнулся о лежащую на полу канистру. Под пронзительный крик матери он рухнул во вспыхнувшую лужу бензина. В эту ночь ему снилась девушка, с которой он столкнулся в дверях придорожного заведения. Она словно стала его наваждением, несмотря на изуродованное лицо, счастливое и любимое. Сам Лассаль не смог получить такого. После долгого лечения в ожоговом центре он превратился в затворника и лишился всего, что имел в прошлой жизни. Его мать признали вменяемой и осудили на 18 лет. Уже в тюрьме ее рассудок повредился, бесконечно преследуемый видениями ее горящего сына. Опеку над Лосалем взял отец матери, и ему пришлось переехать в Олбрук. Там он прожил 3 года, и когда ему исполнилось 18, примкнул к коммуне селяне, основавшей небольшую деревушку и занимающейся фермерским хозяйством. Даже там Лосаль остался изгоем. Многие сочувствовали ему, но не стремились завести с ним дружбу. Он и сам этого не хотел, особенно избегая местную молодежь. Он не мог разделить их увлечения, пойти купаться на речку, провести вечер у костра и уж тем более найти себе пару и целоваться где-нибудь в укромном месте. Даже в самый жаркий день он выходил на улицу в толстовке с накинутым поверх кепки капюшоном и темных очках. Этот маскарад скрывал большую часть его лица, придавая ему иллюзию защиты от окружающих. В коммуне он задержался надолго, почти на 10 лет, и уже не был тем испуганным пареньком, каким явился туда, но все так же оставался затворником, одиночкой, с которым предпочитали не связываться. Когда умер его дед, Лосаль без сожаления покинул коммуну и вернулся в Олбрук. Ему достался дедовский дом и немалые сбережения, накопленные одиноким стариком. Теперь Лосаль мог не копаться в навозе или на грядках, а снова уединиться в своей внезапно обретенной крепости. Он купил подержанный Бьюик и хороший ноутбук. Большую часть времени он проводил в интернете за чтением и в соцсетях, в основном на страничках симпатичных девушек, которых в реальной жизни у него не было. Вечерами он выходил на прогулку и занимался на тренажерах, купленных в спортивном магазине, установленных в подвале. Годы в коммуне приучили его к физическим нагрузкам, и он не хотел терять форму. Он с остервенением накачивал мышцы, чувствуя, как спадает сексуальное напряжение, накопленное при просмотре откровенных фото девушек из интернета. «Они возбуждали гораздо больше, чем порно, где его бесили глупые мускулистые самцы с огромными членами». Иногда Лосаль выезжал за город и подолгу гулял в лесу по ту сторону реки. Ему нравились эти пешие прогулки, приносившие много покоя, который словно струился от окружающих его деревьев. К этому он привык еще в коммуне, часто бывая в местном лесу, из которого выходил, оставив часть своей озлобленности и зависти. Именно эти прогулки удерживали его от страшных вещей, о которых он нередко думал, глядя на влюбленные молодые парочки. Вновь обретенное уединение принесло еще больше спокойствия, но не избавило совсем от потаенных желаний, особенно при просмотре фото в соцсетях. Возможно, Лосаль смог бы долго вести такой образ жизни, если бы не встретил ее. Когда девушка вышла из дверей магазина, он сразу ее узнал. Он не понимал, как такое возможно, но ни секунды не сомневался, что это была она. Та самая девушка, которую трахал его отец в последние минуты своей жизни. Лосаль пошел за ней следом, пялись на ее задницу, плотно втиснутую в голубые джинсы. И когда представил их спущенными до середины бедер, почувствовал сильное возбуждение. Он не видел ничего вокруг, кроме нее, и с трудом сдерживался, чтобы не броситься к ней и не стянуть эти самые джинсы. Она вошла в подъезд одного из ближайших домов и дала возможность Лосалю перевести дух. Девушка умерла, и ее тело сгорело 14 лет назад, но невероятным образом она вернулась. Лассаль никогда не видел ее лица, кроме обезображенного и залитого кровью. Но это было неважно. Это была она, и Лассаль был в этом уверен. Он перешел на другую сторону улицы и принялся ждать, в каком из окон зажжется свет. Свет загорелся на третьем этаже, и Лассаль, прочтя нумерацию квартир на входе в подъезд, вычислил нужное. На следующий день с раннего утра он караулил ее, сидя в своем Бьюике. Девушка вышла на улицу в начале восьмого, все в тех же голубых джинсах, и села в машину. Лассаль поехал следом за ней. Очень скоро она въехала на парковку городской больницы и поставила машину на места для персонала. Лассаль, с минуту подумав, решил вернуться домой. Теперь он знал ее адрес и место работы. Этого было достаточно. Посидев какое-то время за компьютером, Лассаль выяснил, кто она. Девушку звали Вера Берч, и она работала медсестрой в той самой больнице. Найдя наиболее активную страничку в соцсетях, он стал рассматривать ее фото. На одном из них она только что бросила шар на дорожку в боулинге и, еще не распрямившись после броска, смотрела, как он катится. Она была в сиреневом топике, который едва удерживал ее не стянутую лифчиком грудь, и все в тех же голубых джинсах. Лассаль представил ее с задранным топом и спущенными брюками. Он прикрыл глаза, удерживая нужную картинку, и, достав напряженный член, начал мастурбировать. Несколько дней он следил за ней, когда она возвращалась с работы. Вера редко сидела дома. У нее был парень и несколько подруг. У парня она иногда оставалась на ночь, или он у нее, а с подругами слонялась по магазинам или ходила в фитнес-клуб. У одной из девушек она бывала вечерами. Лассаль не знал, зачем преследует ее, но ее возвращение лишило его покоя, и он стал понимать, что пока она не исчезнет, покой не вернется. Сама она исчезнуть не могла, это было очевидно, и помочь ей с этим мог только Лассаль. Он еще не знал как, но знал где. В лесу, где он любил прогуливаться. Постепенно все само собой стало складываться в голове Лассаля. Он не хотел повторять отца и делать это сзади. Он хотел видеть ее, видеть, как она умирает в момент последнего секса в ее жизни. И чтобы он сам убедился, что она действительно исчезла. Исчезла навсегда. Лучший способ — это удушье. Она должна подержаться больше минуты, чтобы Лассаль мог полностью насладиться и сексом, и ее смертью. Несколько дней он готовился и репетировал сцену ее похищения. Сделать это можно было только в одном месте, возле дома ее подруги. Та жила неподалеку, и чтобы попасть к ней в квартиру, Вере приходилось пройти сквозь темную подворотню во внутренний двор, где был вход в нужный подъезд. Двор был тихий и по большей части безлюдный. В старых довоенных двухэтажных домах было немного квартир, и проживали в них по большей части пожилые люди, которые не засиживались допоздна. Прилегающая улочка не имела сквозного проезда, что тоже было очень кстати. Лассаль провел там несколько вечеров, имитируя свои действия. Наконец он посчитал себя готовым и стал дожидаться ее визита к подруге. Когда Вера отправилась к ней, он поехал за ней следом. Убедившись, что она добралась до места, Лассаль проехал еще пару кварталов и остановил свою машину возле небольшого бара. Он не хотел маячить возле дома и собирался отправиться туда ближе к полуночи, когда Вера выходила обратно. Купив кружку пива, Лассаль уселся в темном углу, пытаясь скоротать время. Он не любил спиртное, считая, что оно затуманивает разум, а этого Лассалю не хотелось. Он привык быть расчетливым и осторожным. Его уродство заставило его быть таким. Он долго просидел в своем углу, не выпив и третьей кружки, пока не счел, что пора идти на место. Вернувшись к дому, он притаился в арке, держа наготове шприц с усыпляющей жидкостью. Ждать пришлось долго, но за это время его никто не потревожил. Словно жизнь в этом месте замирала с наступлением темноты. Сначала он услышал ее шаги, и когда увидел знакомый силуэт, пошел ей навстречу. Если он и напугал ее, то самую малость. Она спокойно прошла мимо него на ходу, доставая из сумочки ключи от машины. Оказавшись позади нее, Лассаль резко обернулся и, обхватив ее одной рукой за лицо, закрывая рот, воткнул иглу шприца. Какое-то время она пыталась вырваться из его крепкой хватки, уронив сумочку и ключи на землю, а потом обмякла, и Лассалю пришлось держать ее. Когда она затихла, он прислонил ее к стенке и прислушался. Вокруг тихо. Лассаль, подобрав ключи с сумочкой, поволок ее к машине. Он уложил ее на заднее сиденье, чтобы иметь возможность видеть ее и в случае надобности повторно усыпить. Он чувствовал себя абсолютно спокойно. Ни страх, ни сомнения не посетили его. Лассаль был уверен, что все будет так, как он хотел. На деле все оказалось лучше, чем он мог представить. Уже когда он привязывал девушку к деревьям, часто прерываясь, чтобы потрогать ее грудь или засунуть руку в трусы, его возбуждение достигло предела. Он достал свой член наружу и продолжил манипуляции с веревками. Когда он закончил, то надел презерватив и стал на колени возле нее, разглядывая лицо, которого не видел 14 лет назад. Вскоре ему надоело ждать, и он принялся хлестать пальцами по лицу и груди девушки. Когда та очнулась и завертела головой, пытаясь понять, что с ней, Лассаль уже начал заталкивать свой член в нее. Ощущения оказались невероятными. То, что он видел и чувствовал, было сильнее, чем он мог вообразить. А когда он воткнул ей в нос тампоны, и страх с отчаянием на лице девушки сменились бескрайним ужасом, тело задергалось, насколько могли позволить веревки, Лассаль достиг предела. Он уже обильно кончил, но продолжал трахать ее, пока она не затихла и ее глаза не погасли. Тогда он упал на нее и затрясся в конвульсиях, чувствуя своим телом ее крупную грудь и твердый живот. Вернувшись домой, Лассаль так и не смог успокоиться. То, что он сделал, перевернуло всю его жизнь. Он получил нечто незабываемое и покончил с эхом из прошлого. Он продолжал раз за разом прокручивать в памяти эти события, заново наслаждаясь каждой секундой случившегося. Только к утру он смог уснуть, свернувшись в клубок и обхватив скомканное одеяло. Через несколько дней эйфория прошла, и появилась гнетущая пустота. Лассаль бесцельно слонялся голым по комнате, не понимая, что ему теперь делать. Ни тренажеры, ни вечерние прогулки не доставляли былого удовольствия. Только поездки в лес оживляли его воспоминания, которые быстро тускнели. Пока Лассаль выслеживал и готовился к убийству девушки, в его жизни появился смысл. Появилось нечто новое и увлекательное, что привело к небывалому финалу. Теперь всего этого не было. Он продолжал мастурбировать на фото Веры в боулинге, но это были лишь малые крохи от того, что он испытал той ночью в лесу. В какой-то момент Лассаль подумал, что если она вернулась один раз, то, может быть, вернется снова? Эта мысль быстро окрепла в его голове, и он стал высматривать ее на вечерних улицах города. Поиски девушки породили азарт и вернули утерянный смысл. Лассаль почувствовал себя охотником. Охотником, который еще не взял след, но уверен, что скоро отыщет его. Так и случилось. Он увидел ее вечером в магазине, едва не раздавив пакет молока, который держал в руке. У нее было совсем другое лицо, цвет волос и прическа, но она не могла обмануть его. Это была уловка, чтобы сбить его со следа.